Программа «Мобилизация». Добрый вечер, в Москве 8 часов, в эфире программа «Мобилизация». Сегодня мы беседуем с Сергеем Мусиным. Сергей, добрый вечер. Здравствуйте, здравия желаю тебе, Андрей, и всем нашим слушателям. Тема нашей сегодняшней программы такова. Предполагаемые результаты служения русского парня в нынешней россиянской армии, что его ждет и кем ему надо стать, а кем становится, на кем становиться не надо. Сергей, прокомментируйте, пожалуйста, эту тему. Для того, чтобы понимать, куда идет служить современный русский парень, для этого необходимо понимать вообще изначально, что есть такое армия, вот, для чего она предназначена. Это будет небольшой сегодня повтор, но я думаю, что он будет полезен для того, чтобы более качественно разобраться, понять и сделать соответствующие выводы. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, нам не потребуются никакие высшие образования, кандидатские минимумы, великие познания. Вот. Мы будем опираться на два толковых произведения, которые имеются, которые мы имеем, которые каждый может прочесть. Это произведение нашего величайшего русского полководца Александра Васильевича Суворова и полковника русской армии, который воевал в 1812 году, Карла фон Клаузевица. Ну, вот такие небольшие маленькие примерчики, вот, они будут у нас проходить по всей передаче. Кашеварные повозки впереди, с палаточными ящиками. Братцы пришли, каши поспели. Артельный староста кричит: кашам. На завтрак и отдых 4 часа. То же самое к ночлегу. Отдых 6 часов и до 8. Какова дорога? А сближаясь к неприятелю, котлы с припасом сноровлены к палаточным ящикам, дрова запасены на онах. По сей быстроте и люди не устали. Неприятель нас не чает, считает нас за 100 верст. А коли издалека, то до 2 и до 300 и более. Вдруг мы на него, как снег на голову, закружится у него голова. Атакуй, с чем пришли, с чем Бог послал. Конница начинай, руби, кали, гони. Отрезывай, не упускай, ура, чудеса творят братцы. Учение свет, не учение тьма, дело мастера боится. И крестьянин, коли не умеет сахой владеть, то хлеб не родится. За одного ученого 3 неученых дают. Нам мало 3, нам 6 подавай. Нам и 6 мало. Давай нам 10 на одного. Всех побьем, повалим, в полон возьмем. Последнюю кампанию неприятель потерял счетных 75 тысяч. Только не 100. Он искусно и отчаянно надрался. А мы и одной полной 1000 не потеряли. Вот, братцы, воинское обучение. Разве вот величайший русский полководец пишет о том, что ему людей не хватает? Нет, он этого не пишет. Разве он жалуется на то, что люди ему пришли не совсем как бы те, которых ему хотелось? Нет, он не жалуется на это абсолютно. Вот. Он просто пишет о том, что людей надо учить. Прежде чем куда-то его отправлять, человека надо научить. Вот. А такие слова, как «вдруг мы на него, как снег на голову, закружится у него голова», «атакуй, с чем пришли, с чем Бог послал» – это слова высшей степени практика, который простыми и доступными словами сформулировал основной постулат тактики. Внезапность действует ошеломляюще. Кстати, эти слова раньше, ну, так и писали в руководствах, наставлениях, уставах. Последний советский устав, в котором эти слова так и писались, это был полевой устав пехоты Красной Армии, ПУ-40, статья 16. Деятельность на войне подобна движению в сопротивляющейся среде. Как человек, погруженный в воду, не может легко и правильно выполнять самые естественные и простые движения, например, ходить, так и на войне неподготовленному человеку очень тяжело. Точно так же, как и в воде, ну, просто ходить. Знание этих возможных препятствий и помех – основная часть военного опыта, о котором так много говорят и которым должен обладать хороший полководец. Ну, разумеется, полководец, придающий возможным сложностям исключительные значения и испытывающий к ним благоговение, не будет лучшим, но он должен знать о них и уметь преодолевать там, где это возможно. А также не ждать каких-то там действий, там, где какие-то действия невозможны или возможны именно из-за этих помех. Ну, тогда можно спросить, тогда вопрос получается, что нет разве средств снизить издержки от возможных трудностей? Ну, такое средство есть. Оно, кстати, было всегда, оно никуда не делось. Вот, оно было на протяжении тысячелетий в любой структуре, которая рискует назвать себя армией. Средство это очень простое. Одно предложение из трех слов. Называется оно «Привычка армии к войне». Все. Привычка приучает тело к огромному напряжению, душу к опасности, рассудок к осторожности против первых впечатлений. По поводу того, как человеческий глаз в темноте, расширяя зрачки, использует слабый свет, имеющийся в помещении, и начинает постепенно различать предметы, а в конце концов хорошо и разбираться в них, и видеть их, так и опытный солдат может ориентироваться на войне, в то время как перед неопытным новобранцем расстилается лишь кромешная ночная тьма. Ни один полководец, ни один командир не может никогда отдать сразу армию привычку к войне. Вот, а маневры или там учения там, являются лишь слабой заменой. Слабой по сравнению с настоящими военными испытаниями. Организация в мирное время таких упражнений, которые дают понятие хотя бы отчасти возможных на войне препятствий, помех и осложнений, развивает в отдельных командирах, бойцах способность к суждению, осмотрительности и даже решимости гораздо существеннее, чем что-то, кто не знает это по собственному опыту. Очень важно, чтобы военному, в каком бы чине он ни был, не пришлось столкнуться на войне с теми трудностями, которые увиденные впервые потрясают и приводят в недоумение. Если же он прежде сталкивался с подобными хотя бы раз, он уже наполовину знаком с ними. Это относится даже к физической усталости. Для того, чтобы к ней привыкнуть, это не только нужно тренировать тело. И если кто-то так думает о том, что главное тело, то это глубочайшим образом заблуждается. Потому что тренированный ум – это прежде всего совсем не меньше, а может быть даже и первее. На войне молодой солдат склонен считать требуемое от него напряжение сил следствием ошибок и затруднений командования. И впадает из-за этого в уныние. Этого не случится, если он готов к этому заранее, благодаря тренировкам в мирное время. Поэтому государство, которое давно пребывает в состоянии мира, всегда стремится заполучить офицеров, которые служили на различных театрах военных действий, или послать туда своих офицеров, чтобы они могли поучиться искусству ведения войны. Карл фон Клаузевиц. Для чего вот это все вот это вот приводилось? Для чего вот это я все вот это вот цитировал? Потому что современная проблематика так называемой армии России в кавычках отнюдь не связана с тем, что эта проблематика ей навязана извне, то эти проблемы искусственны, отнюдь нет. Абсолютно все проблемы этой так называемой армии находятся внутри нее самой. От этих проблем там не хотят отказываться. От каких проблем не хотят отказываться? Не хотят просто ничем заниматься. Эти люди, они не занимаются. Если кто-то думает о том, что это армия, тот глубоко заблуждается. Эти проблемы, которые существуют на сегодняшний день, там людям уже нравятся. Людям нравится то, что они поставлены в такие рамки, что они могут зарабатывать деньги, что они могут, мало того, что зарабатывать, так они еще и ордена, чины, славу себе какую-то зарабатывают. Вот. Есть люди, которых весьма немало причем, которые могут совершенно спокойно сказать о том, что «Да что вы говорите, о каких там проблемах?» Там очень много хорошего, и этого хорошего весьма немало. Ибо слова про опыт, вот, который пересекается со словами Александра Васильевича Суворова, в этой армии, так называемой, неведомой, вот, и слова про немогузнайку не являются известными в той структуре, и неведомы слова Клаузевица о войне, и никто не знает слов Давыдова о сути партизанских действий. Вот. Нужно понимать, что армия – это не школа, не университет и тем более не тюрьма. Армия – это опора государства, предназначенная для защиты. А когда это потребуется, то и для нападения. И в первую очередь я назвал слово «защита». Армия, которая не в состоянии защитить сама себя – это не армия. она не защитит вообще никого, и государство в том числе. Примеры нужны. Пожалуйста, очень просто. 30 сентября 2010 года некий человек, типа министр обороны россияне, Сердюков, прибыл в учебный центр Сельцы. Его встречал герой России, полковник, все это в кавычках, Росков. Этого геройского полкана обматерил человек, который вообще никакого отношения к армии не имел никогда. Это сделал банальный манагер, даже не самого большого уровня. И что получилось в результате? Что мы увидели? Ясно, все. Любой человек это может прочитать. В результате Ленмебельгорторг совершенно спокойно сел в вертолет и улетел с чувством выполненного долга. Далее начали требовать и извинений, и прочую муру. Вот наглядный уровень того, что называется «современная армия», в кавычках. Этой армии простые вещи неведомы вообще. Эта армия не знает простого слова, которое оно обязано знать. Она, эта армия, знать обязана. За которое она обязана биться. Вот. Всегда, вне зависимости от обстоятельств. И отстаивать свое мнение, несмотря ни на какого врага. Называется это слово «честь». Если на уровне полковников не знают, что такое честь, очень легко себе можно представить, что творится и ниже, и выше. Потому что полковник – это такая ступень, которая стоит между высшими офицерами и теми, кого называют старшими. Золотая середина. Самый старший, но не высший. Полковника уже можно назвать полководцем, потому что именно этот человек и водит полк свой собственный. Полковником был Александр Васильевич Суворов. И нисколько этого не стеснялся. И вот получается, что в эту некую организацию, которую почему-то называют армией, идет служить, как ему кажется, русский парень. Что его в этой организации ждет? Пожалуйста, начнем по порядку, чтобы было все ясно. Полное отсутствие понятия «боевая подготовка». Людей, имеющих боевой опыт, не ценили ни в советской армии, ни тем более в россиянской. А сейчас человека, который пришел в эту армию, в кавычках, не могут научить даже стрельбе из автомата. Я там не говорю про какие-то там высокие материи, там про ракеты, про самолеты, там про танки, пушки. Ни стрельбе из автомата не могут научить. Никто не знает, никто не может ответить на вопрос, как тренируется плавность спуска курка, для чего это делается, зачем, как повышается результат на стрельбище от стрельбы к стрельбе. Не могут ответить на вопрос, зачем на гранате F1 32 насечки. Не могут ответить это даже в самом расхваленном ВДВ. О чем вообще говорить? Какая боевая подготовка? Одни слова. Полное отсутствие уважения к человеку. Пришедшие служить люди не считаются ни воинами, ни бойцами. Вот. Сейчас даже такого понятия нету. И офицеров-то особо никто не уважает. Потому что в советской армии даже у офицеров был удостоверение личности офицера. А сейчас вам любого установите и спросите, как его документ называется. Он вам покажет удостоверение личности военнослужащего. Они даже не офицеры, они просто все банальная биомасса, которая называется военнослужащие. Все. Чтобы такие вот, для чего эта вот биомасса, для чего она нужна? Чтобы такие же вот генералы, вот, или полканы, типа героя Краскова, вот они для кого нужны, чтобы они сладко жили, там, припеваючи пили. Вот, все, больше ни для чего она не нужна. Ведь своим поступком 30 сентября 2010 года Красков обесчестил, прежде всего, не себя. Что, кто он такой-то? Да его до этого никто не звал и не знал. И сейчас его никто особо не уважает и не знает. Но он поставил на уровень, совершенно нижайший уровень, весь свой собственный род войск, все ВДВ. Если бы он думал иначе и прежде всего уважал своих подчиненных, то он бы ответил Сердюкову, как положено ответить десантнику. Но Красков этого не сделал. Значит, он не уважает тех, кто называется, тех, которые называются подчиненными, да и прочих офицеров, и других рядовых бойцов. Он никого не уважает. Так вот, на основе первых двух вот этих пунктов у человека просто появляется непонимание, для чего его призвали, и кому он, и для чего служит. Все перечисленные пункты абсолютно подтверждаются теми, кто ушел служить в эту так называемую армию. Об этом он не сожалеет, эти люди, они не сожалеют. Но и добрым словом не отзываются. Почему? Да, вот можно задать вопрос. Вот почему так происходит? Да очень просто. Потому что это не русская армия. В ней находятся не командиры и не начальники, а коммерсанты. которые не служат, а только прислуживают, которые достигают определенных вершин не в силу собственного опыта или знаний, или там умений, достижений, а в силу собственных заработанных на стороне денег от коммерческой деятельности. Можно, конечно, возразить, что я не прав. Ну и что? Вот можно вспомнить не так далекие времена. Можно ведь вспомнить? Конечно, можно, легко. Когда в военных городках появились первые контрактники. И чем все это дело закончилось? Напоминаю просто. У этих бравых контрактников, такие же не менее бравые кавказоиды, начали отнимать то, что им выплачивалось. Разве об этих случаях было неизвестно командованию? Да все прекрасно знали о том, что происходило и происходит до сегодняшнего дня. Например, в Мулино. Но что сделано для того, чтобы этой ситуации не было? Ничего не сделано. Вот я вам, например, могу напомнить, что даже офицеры на сегодняшний день, офицеры, я подчеркиваю, это дело не касается бойцов вообще. Просто я вам рассказываю, что творится на уровне офицеров. Офицеры делятся на две категории. Это те, которые ездят на машинах, и те, которые ходят пешком. Вот вам уровень современной российской армии. Что такое офицерский корпус и что он из себя представляет? Так что сделано-то? Что? Да ничего не сделано. Тех людей, которые брали ситуацию в свои руки, их потом силой, и вот которые силой вот, просто-напросто изгоняли этих наглов кавказоидов, их всех поувольняли. Оставили только тех, кто смирился и согласился платить этим деятелям. Какой можно сделать из этого примера вывод? Элементарно простой. Получается, что так называемое командование не просто знает, что происходит и как происходит. Оно не просто прикрывает эту деятельность. Получается, что оно в доле с этими кавказоидами. Вот в этой ситуации даже уместно сравнить вот эту армию, например, с другими какими-то так называемыми структурами. Разве что-то подобное в других структурах есть? Нет. Кроме всего прочего, эта так называемая армия, она не может даже похвастаться тем, что из ее рядов вышла некая организованная преступная группа, в которой бы были все одни военные, ну или там бывшие военные, как хотите, называйте этого дела. Такого тоже нет, потому что ОПГ тоже существует на принципе опыта, на том, что называется смелость, достоинство, честь. А на что способны малодушные? Правильно? Только на то, чтобы как пиявки присосаться и гадить. Все советско-россиянские попытки создать теорию ведения войн не следует считать прогрессом в поисках истины. Не только в аналитической части. Синтетическая их часть, правила и предписания, совершенно бесполезная, на поверку оказалась глупа. Вот. Все эти теории стремились к определенным величинам, тогда как на войне все неопределенно. И вычисления всегда производятся с переменными величинами. Вот. В качестве примера могу привести методику так называемую оперативно-тактических расчетов, которая кроме как в академиях больше нигде никогда не работала. Они обращают все свое внимание только на материальные силы. А ведь любые боевые действия, любые военные действия проникнуты духовными силами и их влиянием. Они обращают внимание лишь на действия одной стороны, тогда как война – это постоянное взаимодействие противоборствующих сторон. Жаль того воина, который довольствуется узкими границами этих правил. Жаль ту теорию, которая противоречит разуму. Она не может исправить противоречия никакими унижениями. И тем больше унижения, тем и скорее насмешка и презрение изгоняют ее из реальной жизни. Вот и все. Презрение и насмешка. Все, больше абсолютно ничего не остается от этой так называемой армии. А русский парень приходит именно служить. Он как раз хорошо понимает, что такое служение. И для кого оно, и кому оно. Это на генетическом уровне у русского человека. Вы спросите молодого парня, который пришел и стоит на призывном пункте, куда он идет и для чего. Он вам ответит. Он ответит простыми словами. Намного больше сформулированными, чем у человека, который с 15 академическими образованиями. Потому что это человек искренний. А те, которые закончили академию, они наврали в самом начале, для чего они пришли в нее. Потому что для русского человека нет такой профессии – защита Родины. Нету такой профессии. Если кто-то думает, что профессия это... Есть такая профессия, родину защищать, тот глубоко заблуждается. Покажите мне одного этого защитника, который профессионально это дело делает. Вон их толпы ходят, которые из армии ушли в охрану. В чинах от подполковника и выше. И что они, родину защищают, что ли? Нет. Они такие же профессионалы, как и все остальные. В кавычках только профессионалы. Они не стали нужны, и вон они. Двери открывают. И что? Вот и мы приехали к тому, что, собственно говоря, к другим передачам. Чем отличается офицер от всех остальных людей, которые находятся в армии? Только простыми вещами. Офицер обязан уметь вести бой, сражение или операцию профессионально, поскольку военное дело – это его профессия, то есть его основной род занятий в мирное время. Покажите мне военного, который сейчас в мирное время занимается военным делом. Выведите меня в любую часть. Покажите мне человека, который это дело делает. Покажите мне командира части, любой. Командира подводной лодки покажите. Командира корабля, который профессионально занимается в мирное время подготовкой к войне. Покажите. Этого нет. О какой армии идет речь? О чем мы говорим? Потому что для каждого русского человека защита Родины – это прямая обязанность. Идя в структуру под названием армия, он надеется на то, что его там научат тому, чтобы эти знания, приемы, навыки помогли ему в последующей его жизни. Ведь армия по призыву, она не появилась вчера. Это не какая-то дурь или не какая-то прихоть того, чтобы над людьми издеваться. Вот. Ведь во многовековой истории человечества были и другие приемы и способы формирования армии. В той же, в нашей же России, например, рекрутские наборы, например, были до 1861 года. Но почему предпочтение было выбрано именно призывной армии? Да очень просто, потому что в этом случае идет постоянный и сменный процесс подготовки всего мужского населения страны к будущей войне. И срок службы этом может колебаться от 2 до 3 лет, в зависимости от страны, от специфики и так далее. И никто и никогда не стремился из людей, пришедших на 2-3 года, или на 1 год, и из них воспитывать профессионалов. Этого просто никогда не получится, потому что этого не получится в принципе. Слишком мало времени для того, чтобы из этих людей за 3 года подготовить профессионалов. Это слишком короткий времени. Вот. Людям за это время давали азы того, что они должны были делать и поступать в бою, на основании практического опыта тех, кто уже воевал. Потому что за 1000 лет истории войн человечества этот практический опыт не изменился. Вот. Изменились только средства поражения. А практический опыт не изменился. Потому что вся тактика, она держится на одном единственном принципе, которому совершенно все равно, из чего вы стреляете. Из лука, аркебуза, мушкетов, узеи. Магазины 3-линейки, пистолета-пулемета, автомата или пулемета. В будущем может еще что-то появиться, но это опять суть вещей не изменит абсолютно. Все остальное в тактике это уже практические постулаты, которым тоже больше 1000 лет, а может быть и больше. Их многие знают, кто-то слышал. Вот как, какие примерчики небольшие. Один в поле не воин. Сам погибай, а товарища выручай. Внезапность действует ошеломляюще. И так далее. Можно самостоятельно насобирать этих постулатов столько, что там целую передачу на них можно провести. На этих маленьких, простых вещах. Которые всем известны, но они никому в то же самое время неведомы. А когда этот русский паренек попадает в некую армию, в которой кроме словоблудия ничем не занимается, то выходит оттуда либо калепой, либо калекой. Ну вот что, очень часто, последнее время, почему-то последние 2 года, армия стала профессиональной, а коллег стало больше. Либо вообще его жизни лишают. И никто, обратите внимание, не несет за это безобразие никакой ответственности. Или он сам становится на путь издевательств и унижений. Таких же простых русских парней. Вот это вот уже намного хуже. Потому что человек не хочет понимать того, что такое нация и так далее и тому подобное. Он смиряется и сам принимает в себя зло. И сам начинает это зло творить. И опять снова же ведь никто не несет никакой ответственности. Вот. Зато храмы строят на собранные ветеранами ВДВ средства в учебном центре Сельцы. На эти собранные средства лучше бы эти ветераны прикупили достойного бы командира вот, в этот учебный центр, чтобы он мог отстоять честь и достоинство своего рода войск ВДВ. Вот. Ну и тут можно закончить всю эту тематику очень такими простыми словами. Кому нравится такая перспектива, вот может идти и служить и химере и далее. Потому что все это, то, что было мной сегодня названо, не представляет из себя никакого государства. Это в очередной раз только подтверждает, что мы не имеем государства. Потому что государство, оно заинтересовано. А когда государство не заинтересовано, значит, это не государство. Его нет. Вот. Кого это дело не устраивает, ждем мы. Мы ждем всех. Не только тех, кто служил и воевал, но и тех, кто не служил, и тех, кто не воевал. Всех считающих, что в словах «служить» и прислуживать есть разница. Вот так вот. Спасибо, Сергей, за комментарий. У меня вот такой вопрос по поводу того, все, что вы сказали. То если посмотреть на этого полковника Краскова, или как он там, я не помню его звание, можно ли сказать, что просто у него не нашлось духу, потому что в системе координат денежной, да, он никто, а Сердюков, он там король и так далее и тому подобное. Ну, я имею в виду, он достаточно значимая фигура. И по этой причине он чувствует, что, может быть, в своей системе координат десантной, он бы там, ему бы там что-нибудь и сделал. Но так как его из этой системы координат выкинули, а он просто находится сейчас в денежной и может даже к ней стремиться, в которую он никто, он может выслужить все, что угодно. Нет, он не имеет такого права произносить. Если он пришел, если он служит, если он является полковником, если он является достойным, прежде всего, человеком. Именно достойным. Ну, смотрите, вот. Сергей, я почему спросил этот вопрос, потому что интересна трансформация перехода человека из состояния адекватного офицера в состояние вот такого офицера, который вроде бы и герой России, ведь он все-таки героя России получил в бою, где была реальная как бы опасность, да, он ее видел, и в нем открылись какие-то адекватные, нормальные качества. Но вот в ситуации, когда он стоял напротив Сердюкова, такие качества не родились. Так я и говорю о том, что значит этот человек не был в реальной ситуации, значит этот человек не знает. Ему но, неведомо, а может что быть, такое смотрите, страх. Сергей, а может, не, это понятно, но может быть такая ситуация, что наше общество, оно в связи с тем, что оно долго жило в Советском Союзе, и вот офицеры те же самые, они, когда пришло тотальное общество денежной массы, кто у кого больше денег, тот и прав, они не смогли найти себя и не смогли в этом обществе себя защищать по своим законам, по законам своей правды. Они просто поддались под закон денег. Нет, и поэтому, Андрей, может, опять, они внутренне не хотят. Нет. Здесь мы обратно все выходим на ту небольшую и неправильную, кстати, слова о том, что правда, она у каждого своя. Правда, она не у каждого. И она не своя. Правда, она либо есть, либо ее нет. Правильно. Но просто правда, этому человеку, правда, значит, слово нет. «правда» неведомо. Я не это имел в виду. А именно правоту внутреннюю человека, которую он чувствует, она может быть, ну, там, не обязательно она должна быть разной для всех, но он чувствует, что он прав. Но перед ним он видит подавляющую власть денег, что он никто. И он под это... Ну, вот тогда получается, он смирился и принял в себя зло. Потому что если бы он не смирился и не принимал его, он бы ответил, как подобает десантнику. Правильно. Вот и все. Тогда не надо было называть свои войска, элиты и роды войск. Не надо этого делать было. Зачем тогда это бодриться налево и направо? Мы десантники, с нами Бог. Да нет с вами никакого Бога. Он вас, Красков. Смотрите, также мы могли бы сказать, что зачем было говорить, что мы такие мегадесантники, и тут же принимать, вот как летом они вместе с Жириновским там ему медали выдавали, правильно? Да, то есть, все правильно. Это то же самое. Это точно такая же простая власть денег. Этим людям их мало было когда-то. Они считают, что в деньгах они найдут правду. Ну, молодцы, пусть считают. Но мы так не должны считать. Люди проявляют обыкновенное малодушие. Вот теперь смотрите, вот теперь, Сергей, мой вопрос. Вот из этого, как бы исходя, да. Вот мой вопрос следующий. Каким образом мы можем перевести тех людей, которые в потенциале, вот прямой агрессор перед ними, они могут защитить семью, защитить там родину и так далее и тому подобное. Но вот в той ситуации, в той реалии, когда нас подавляют со всех сторон власть, денег, гламурщиков и так далее, они не могут увидеть в этом врага. Теперь мой вопрос в следующем. Что нужно донести всем этим десантникам, военным, бывшим офицерам? Что им нужно сказать, чтобы они увидели в этих людях врага, которого... Ничего им не надо доносить. Абсолютно. Это пустая и глупая трата времени. Совершенно. Эти люди все прекрасно знают, все прекрасно видят и все прекрасно ощущают и наблюдают. Есть люди, которые приняли решение, есть, которые его не хотят принимать. Мы не обязаны думать за тех, кто не хочет. И хотят Ауфидерзейн. Те, кто захотели, они пришли и приходят. Те, которые умеют выводы делать. Все. Те, кто не хотят его делать, они не сделают его никогда. Почему мы должны за всех думать? Получится такого. Если кто-то и думает из людей о том, что они за них кто-то что-то сделает, никто за них ничего не будет делать. Мы не обязаны за них думать. И они что, маленькие дети, что ли? Это можно было бы сказать там про детский сад номер 35. Прийти и сказать: ребятки, извиняйте, надо вот вас в другой детсад перевести, потому что здесь нужно вот что-то вот тараканов почистить. Это принимается, потому что это маленькие дети. Они многого еще в этих жизнях не понимают. Хотя искренности у них, кстати, намного больше у простых детей, маленьких. Все. А с этими взрослыми людьми такие вещи не проходят. Каждый человек делает свой выбор. Он его делает осознанно. Он выбирает ту или иную сторону. Он его делает осознанно. Потому что каждый человек в глубине себя прекрасно знает, что такое правда и что такое кривда. И он оценивает ситуацию так, как он ее хочет оценить, как ему нравится. Конкретная ситуация. Все. Там люди делают свой выбор. Каждый. И за него никто его не сделает. Абсолютно. Человек его принимает, может не принять. Поэтому это уговаривать кого-то там или еще что-то. Как мы их будем уговаривать? Посулами? Нет. Пускай они ждут там дальше. Сергей, смотрите, я не говорю о том, о уговорах каких-то. Я не говорю о том, что мы должны каждому доносить что-то. Я говорю о простом действии, которое переключит этого человека, чтобы он увидел врага. Что нам нужно сделать? То есть, Андрей, я не говорю, что... Да. Ну, когда... Там люди прекрасно знают, кто такой враг. Понимаешь? Вот каждый человек, который служит в этой армии, они, эти люди, прекрасно знают, что такое враг, что такое хорошо, что такое плохо. Мы просто зря тратим время на то, чтобы это все дело обсуждать. Мое личное мнение. Вот. Эти люди, они никакие, они не глупые, основная масса, которых там находится. Эти люди, они все прекрасно понимают. И они осознанно выбрали именно это положение вещей, которое сейчас есть. Потому что оно их устраивает. То есть здесь мы имеем просто дело с выбором этих людей поддаться, конечно, этой системе. Да. И все. То есть... Да. В советские времена при товарище Сталине это называлось организованный саботаж. Потому что было такое понятие — подрыв боевой готовности. Это вот всем любителям товарища Сталина напоминаю, которых, я как смотрю, немало развелось. Хорошо, Сергей, перейдем теперь к вопросам. Первый вопрос от Юрия Дмитриевича Подалка. Вопрос такой: следует ли культурно русскому парню в результате служения не русской армии усвоить и применять в мирной жизни? Вспомните, Тальковская война идет гражданская война, это жидовский принцип из басни дедушки Крылова. Ах, я чем виноват, молчи, устал я слушать, досуг мне разбирать вины твои, щенок, ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Сказал их темный лес, ягненка поволок. Ну, я в чем-то соглашусь. Как человека зовут? Юрий. Ну, Юрий, она как-то там... Дмитриевич. Юрий Дмитриевич, да? Значит, да, Юрий, да. Дмитриевич, я с вами соглашусь, конечно, в кое в чем. Вот. Ну, а в кое в чем я с вами не соглашусь. Я с вами не соглашусь в том, что человек 18 лет уже... не может являться ягненком каким-то, чтобы его кто-то утащил. Вот. Кто его может утащить? Если только он сам захочет утащиться. Вот. Если он этого дела не захочет, он никогда этого не сделает. Мало того, те люди, которые находятся в армии, они должны прекрасно понимать простые истины, что один в поле не воин. Это было этому постулату тактики тысячу лет. Поэтому нужно как-то вдвоем, втроем. И все, тогда любой волк, он просто-напросто обходит организованных людей. Любой кавказоид никогда на организованных людей, которые представляют из себя 6-8 человек, никогда не полезут. Потому что 6-8 человек – это уже конкретная сила, которая может за себя постоять и ответить за любого из своих членов. Все. Сергей, ну вот из этого я могу сделать такой вывод, что в текущей армии, и не только в армии, а в обычной жизни, режим просто пресекает любые способы самоорганизации, даже 2-3 человек, 5-10 человек, чтобы они не могли противостоять тому разлагающему лицу. Конечно, да. Элементарное. Потому что элементарное предложение, которое мы слышим регулярно и постоянно от представителей, например, так называемых православия, РПЦ-МП. Вы типа себя спасите для начала, а потом уже там можно будет за что-то основное говорить. Русский человек никогда не был индивидуалистом. Никогда русский индивидуалист. Нас хотят разделить именно на индивидуалистов. Никогда такого не было. Он всегда жил в общине. Для него общее всегда, интересы общего всегда были выше, намного стояли, чем личного. И здесь коммунизм не встанет рядом. Абсолютно. Потому что примеры коммунисты даже не могут нас нормальных привести, когда чего было. Потому что все это одно сплошное вранье и вымыли. То, что было до 17-го года, то является, потому что оно подтверждается, по крайней мере, по тому, что об этом сами коммунисты говорить не любили. Да и погиб коммунизм-то, как, что он там, куда он делся? Его сами коммунисты не хотели отстаивать. Вот, а по поводу общинности, вот, а оно было и будет. Еще по-другому, если бы не боялись объединения русских людей, если бы не боялись организации их, тогда мы уже бы давно бы уже бы жили бы в национальном государстве. А нас именно поэтому и разделяют, и разгоняют. Вот. Вот и все. То же самое в армии делают. Делают, кто делает-то? Что там, командуют кавказоиды, что ли? Нет, там не кавказоиды командуют. Там командуют такие же русские офицеры, как они себя считают. Такие же Красковы. Ну и что они делают? Ничего не делают. Какие отсюда можно сделать выводы? Самые простые. Люди не хотят этого делать. Им это не нужно. Потому что у них есть простая вещь, которая называется заработок. Поэтому этот человек и не отвечал в чине полковника и героя. Ну, смотрите, Сергей, значит, мы из этого мы делаем такой вывод, что человек в чине полковника, который интересуется заработком, просто променял вот этот заработок на судьбы людей, которые ему предоставлены. Он не просто променял. Он не просто променял судьбы людей. Если ты думаешь о том, что он их променял, или кто-то думает, он глубочайшим образом заблуждается. Этот человек продал свою душу. Он продался совершенно добровольно. Не, ну мы, смотрите, Сергей, я что хотел сказать. Если в советской армии было такое, ну, распространенное мнение, что если солдатик погиб, то другого пошли и так далее и тому подобное, то есть они достаточно относились к людям как к материалу, и, ну, из этого мы можем сделать вывод тоже о Ржевской битве, то на данный момент ситуация немного поменялась, и эти же офицеры, используя тот же самый принцип, они смотрят на людей как материал, который им отдан как бы в рабство или в управление, на котором можно извлечь прибыль. Даже не говоря о душевных вопросах каких-то. Андрей, на самом деле абсолютно ничего не поменялось. Если кто-то думает о том, что советские принципы, которые были о том, что массовостью что-то берется и не умом, а сообразительностью, то он глубоко заблуждается. Все эти принципы точно так же они находятся в россиянской армии. Как в советской армии было, не понимали, кто такой солдат, для чего он пришел, что он делает. Как в советской армии все это было, оно точно так же все переросло в россиянскую. Все точно так же. Все до одного, совершенно без всяких там каких-то принципиальных отличий. Совершенно. Стало еще хуже. Почему? Потому что если в советские времена было хоть какое-то там соблюдение чего-то, то сейчас этого никто не соблюдает. Если раньше офицер мог продвигаться по служебной лестнице только хотя бы потому, о том, что он хотя бы там что-то понимал и знал, его двигали соответствующие люди, то сейчас, если у этого человека нет денег, он не будет никуда двигаться абсолютно. Он будет сидеть на уровне лейтенанта хоть 40 лет, пока не помрет. Все. И то же самое касается всего остального абсолютно. Там никого не интересуют вопросы, которые, насколько ты толков, насколько ты грамотен. Потому что, не дай бог, начнется война, и еще хуже будет. Потому что с противоположной стороны пришлют листовку и скажут: Родемый, а у нас ты будешь получать 20 тысяч долларов в месяц. Настоящие профессионалы не получают 150 тысяч рублей, а получают в месяц 20 тысяч долларов, иди к нам. И вся эта армия перебежит туда. И все. И будет получать фантики. Она ни другое не способна. Это получатели. Получатели. Они им нравится получать. Они не могут на выходе ничего дать. Если бы эти люди хотели что-то выдать на выходе, они уже давно это сделали. Давно сделали. Их эта ситуация устраивает. Абсолютно. И в полной мере. Им нравится она. Тем, кому не устраивает она, и тем, кому она не нравится, они в ней не присутствуют. Они не служат там. Точнее, не прислуживаются. Потому что служить и прислуживать — это две большие разницы. Василий, за ответ следующий вопрос от Романа. Здравия, Сергей. У меня два вопроса. Должны ли все русские ребята уклоняться от службы в россиянской псевдоармии, а само такое уклонение перейти в общественное мнение из разряда недостатка в разряд достоинств? И второй вопрос. Возможно ли в наше время выступление нового броненосца Потемкина или вот выступление Саблина? Или все уж русские совсем такие стали терпилы? Ну, я начну с последней части вопроса. Как зовут? Не расслышал. Из-за чего-то там длинный вопрос. Роман. Роман. Ну, значит, Роман, я вам отвечаю. Выступление Потемкиных и не требуется. Потому что само выступление броненосца Потемкин, оно не покрыто мраком. Оно просто покрыто очередной большевистской, вот подчеркиваю, большевистским враньем. Мяса гнилого не было, все было сделано сфальсифицировано, все это прекрасно знают. Все. Чем закончилось тоже. Такого нам не нужно. Выступлений никаких. Потемкиных и прочих. То, что было сделано в 1975 году человеком, который еще что-то понимал, он это дело сделал. Кто этого хочет знать, тот знает. Кто не знает, тот и никогда не узнает, что он не хочет этого знать. И следующий момент. Русские никогда не являлись терпилами. Является терпилом тот, кто этого хочет. Тот, кто не желает и не смиряется, он не является. Тот человек ищет и находит. Потому что тот, кто ищет, тот всегда найдет. А кто не ищет, тот не будет ничего искать. И в первой части вопроса вы задали о том, что должен делать русский парень. Не хочется, конечно, неприятно про это говорить, о том, что не нужно туда идти. Но на другом, другого выхода никакого нет. Для того, чтобы человек как-то понимал и что-то делал, да, на сегодняшний день другого выхода у нормального человека нет. Зачем ему? Что ему там будет? Чему его научат? Ничему. Абсолютно. Человек идет в армию не для того, чтобы становиться калекой, не для того, чтобы приезжать домой мертвым. Человек идет становиться служить. Служить кому он идет туда? Химере ни для чего не дослужится. Научить его там все равно ничему не научит. Человек должен осознанно сделать выбор. До свидания, ребята. Хотят полковники Красковы отстаивать свою честь, пусть отстаивают. Не простые русские парни уроняли честь ВДВ, а полковники Красковы. А пусть они его и поднимают, эту честь ВДВ. Пусть они это делают. Причем тут все русские виноваты. Может, нам покаяться пойти за все ВДВ, за то, что она натворила в лице Краскова? Нет, никто этого не будет делать. Пусть сами делают. А они это натворили, они пусть делают. А мы посмотрим со стороны, понаблюдаем, как у них это дело получится. И получится ли вообще когда-нибудь. То, что это нужно преподносить в разряд достоинства, не надо. Гордости особо это не должно вызывать. Вот. Это все-таки не подвиг. Вот. Подвиг — это подвиг, когда человек подвиг совершает. Но иметь в виду того, что там делать человеку нечего, надо. Нечего просто делать там. Абсолютно. Это не та структура, в которую должны откровенно идти русские люди. Русские парни, которые хотят чему-то научиться. Не та. Потому что научиться для этого не нужен год абсолютно. Для того, чтобы познать тактику. Вся тактика, подчеркиваю, держится на одном единственном принципе. На одном единственном. Все. Она вся абсолютно на нем держится. Весь бой. Со временем меняются средства вооруженной борьбы. Меняются средства связи. Появляются способы фортификации. и так далее, маскировка, все. Вот на это требуется время. Но этого опять нету в этой армии. Вы назовите мне хоть что-то, что там было современное, о чем можно было бы рассуждать, говорить там, спорить там, дискутировать, вот это, вот так вот. Эта армия даже не понимает, чем рысь, ихняя боевая машина, отличается от тигра, и кто лучше чего, и кто лучше кого. Ни один военный не встал Сердюкову ни на одном совещании и сказал: да заткнись ты, манагер, ты нас сначала спроси, ты сам-то ездишь на ней? Нет, ну так сиди на попе ровно, мы тут сами решим, на чем нам ездить. А что, кто-нибудь так сделал? Нет, там все радостные, потому что все прекрасно знают, что у них есть своя маленькая возможность заработать, им не мешает. Им не мешает, им хорошо. В конкретной, в данной, в маленькой ситуации. Они маленькие пиявки на здоровом теле русского общества. И все. И что они делают? Они просто издеваются над теми людьми, которые туда приходят. Потому что люди потом, посмотрите на форумах, которые, что они пишут в интернете про то, что они когда с армии пришли. Как они офицеров называют. Как они полковников называют. Как они старших начальников называют. Смех. Ничего кроме смеха. И презрение это не вызывает. И будет это идти и дальше. Оно будет идти до тех пор, пока эти люди сами, они не поймут. Ну, имеется в виду не простые русские парни. Простые русские люди уже все давно прекрасно понимают. Вот. А те, которые служат в этой так называемой армии, или прислуживаются. Ну, значит, что получается? Ну, значит, тогда получается, что этим людям нравится прислуживать. Им нравится это делать. У них есть своя маленькая возможность, и они не хотят ее потерять. На сегодняшний день им тепло и комфортно. Это хорошо. Кому-то нравится, кому-то нет. Ну и пускай дальше. Это дело делается. Сергей. Вот, мы на это не должны. На этом не должны зацикливаться. Вот. И поэтому для тех русских людей и для тех русских парней, о которых идет речь, пусть они прежде своего головой задумаются о том, куда они идут. Вот. А просто так ходить и делать лишние телодвижения у русских людей никогда не было принято. Сергей, спасибо за ответ. И последний вопрос от Михаила. Как вы относитесь к сериалу «Солдаты» и другим мыльным операм про военную жизнь в «Россияне»? Здравствуйте, Сергей. Я вам отвечу так, Михаил. Я вам отвечу, что я отношусь никак. Никакими солдатами этот сериал не попахивает. Это обыкновенная мыльная опера. Ни о чем. Вот, абсолютно ни о чем. Она не показывает, что хотели доказать этим сериалом, что хотели объяснить, что хотели доказать. Ничего. Может быть, поначалу он для кого-то вызывает интерес. Ну, нормальный человек его не будет смотреть. Потому что, ну, у нормального человека в гостях у сказки смотреть не принято. Вот. Если человек хочет ее, он немножечко ее смотрит. А когда это начинает ему навязывать, он отворачивается. А это навязанная вещь. Абсолютно. Она показывает какой-то пример служения. Она показывает пример долга, мужества, чести человеческой. Нет, она это не показывает. Я вам могу сказать, что, Михаил, есть ролик в интернете, который ходит, когда пришел в роту гражданский командир роты. Вот этот ролик, он больше демонстрирует и показывает о состоянии современной россиянской армии. Вы его наберите в интернете и посмотрите. Понимаете? Офицеры кланяются, прапорщики целуют ручку, а солдаты на колени. Вот вам уровень современной армии. Именно вот это и есть. Если вы думаете, что иначе, глубоко заблуждаетесь. Не может эта армия, если она показывает такие сериалы, она не вызывает уважения. Потому что ни одна нормальная и уважающая себе армия никогда подобного не позволит и не допустит. Чтобы над ее офицерами кто-то издевался, чтобы появлялись непонятные прапорщики Шматко и так далее и тому подобное. Вы покажите американский сериал мне, который бы приблизительно то же самое показывал. Того нет. Есть подобные вещи, которые показывают положение вещей в американской армии. Есть фильмы. Я не спорю, есть. Но они не представляют из себя сериалов. И то уровень сержанта там соответствующий. Ну, настоящего командира. А у нас в армии даже сержантов-то нормальных нет. Так что здесь нужно немножко понимать нам. Если не получается, или не хочется, или нет желания, то оно и не появится никогда. А у людей, которые не хотят именно заниматься служением, они не будут этим служением никогда заниматься. Люди не служат. а зарабатывают деньги. Коммерсант, он разве будет кому-то служить? Нет, он коммерсант будет делать все, чтобы ему можно было зарабатывать и дальше, и больше, и жить веселее. Спасибо, Сергей, за ваш комментарий, за интервью. Спасибо всем нашим радиослушателям, тем людям, которые нас поддерживают. Я хотел бы еще раз обратиться ко всем, кто нас слушает, чтобы вы могли правильно осознать наш текущий момент и понять, что каждый рубль, который вы переводите в нашу поддержку, он идет в дело освобождения нашего народа от этого оккупационного режима. Многие еще до сих пор думают, что можно очистить 1/6 часть суши, ничего не делая, не собирая никаких ресурсов, не вкладывая никаких сил. Но вот те люди, которые работают в нашей команде, они до сих пор вынуждены и работать на себя, и работать для того, чтобы этот ресурс работал. Вот, я хотел бы обратиться к каждому человеку, кто нас слушает, чтобы вы чувствовали общую задачу, вы чувствовали то, что нам нужны ресурсы для того, чтобы мы продолжали работу на более качественном и не только на более качественном уровне, но чтобы мы работали вовремя, четко и пробуждали как можно больше людей. Ваша организованность — это и наша организованность. Мы все взаимосвязаны. Сергей, спасибо за сегодняшнюю передачу. Еще раз спасибо всем нашим слушателям. Всего доброго. До свидания. Честь имею. С Богом. Программа «Мобилизация». Наша цель – русское государство как единая семья, стоящая на основах социальной справедливости, национального равновесия, духовного порядка жизни по русской правде и вере. Твоя задача – сделать каждый день для братьев то, что возможно. Найди нас на сайте Народного ополчения.